О, целый мир восторгов и наград, и почести всемогущей власти искуснику усердному завещан. Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста. Роберт лежал в благоухающей ароматами ванне. Его окружало кольцо околдованных дурманов взглядов мальчиков Лайтборна, полностью обнаженных, не считая золотой краски на их губах и жемчуга на руках. При каждом их ласковом прикосновении Роберт ощущал, как с него сходят наслоения грязи. Он понимал, что вместе с нею его оставляет и что-то личное, что-то от прежнего Роберта Фокса, невозвратно исчезающее вместе с поднимающимся от воды паром в золотом тумане пламени свечей. Он выбрался из ванны, и мальчики принялись вытирать его. Один из них принес стопку одежды, которую Роберт сразу узнал. Это была та самая одежда, которую предлагала ему миледи, и носить которую он тогда отказался. Мальчики стали одевать его. На этот раз он не противился. Роберт принял решение. Он отдал в заклад душу. Больше он не Роберт Фокс. Теперь его зовут Роберт Лавелас. Когда его, наконец, одели, он задержался перед зеркалом. Оно отражало почти незнакомого ему юношу. Невольно он задал себе вопрос, узнала бы его Эмили. Белокурые волосы были теперь длинными и немного вьющимися. Шелк и кружева подчеркивали красоту его фигуры. Сбоку на поясе висел тонкий кривой клинок — сабля кавалера. Роберт положил руку на эфес и направился на балкон. У его ног расстилалась темнота Сент-Джеймсского парка. До его слуха донесся едва различимый стук колес кареты, но за дорогой, где темная стена высоких деревьев закрывала звезды, стояла тишина ледяной пустыни. До Роберта доходили слухи, что в этих зарослях совершаются мерзости, о которых не принято говорить, и другие преступления. Теперь он может разобраться, чем там занимаются на самом деле, и не испытывает страха. Он еще раз подошел к зеркалу и улыбнулся, сам того не желая. Он видел, как съежились обнаженные мальчики под его пристальным взглядом, видимо, оказавшимся им тенью, омрачающих сказочные сны наяву. На его лице снова заиграла улыбка. Похоже, все изменилось. Теперь он один из тех, кого следует бояться. Он вышел из комнаты, спустился по лестнице и прошел сквозь бесконечную анфиладу комнат, которые наполняло лишь эхо его шагов. Наконец он вышел в холл, где возле дверей стоял Годолфин. При виде Роберта он начал дрожать, однако открыл перед ним двери и последовал за ним, как только мальчик переступил порог дома. Они вместе направились к аллее Молл. Годолфин почтительно отставал от него на десяток шагов. Это забавляло Роберта. Хотя Годолфин выглядел изможденным и доведенным до полного отчаяния, его взгляд не казался одурманенным. Не скатился он и до уровня тех мертвых рабов, которых Роберт видел достаточно близко, когда они маршировали под предводительством Фауста по лужайке Вуттона. И все же с ним, гостем в его собственном доме, он вел себя подобно слуге. Когда же мальчик попросил его объяснить причину, то только съежился, словно собака, испугавшаяся неминуемого наказания какой-то невидимой руки. Поэтому Роберт шагал молча и ждал, как научил его Лайтборн, полуношного удара далеких колоколов. Наконец они зазвучали в морозной тишине Сент-Джеймсского парка. В то же мгновение Роберт услыхал стук колес. Он оглянулся и увидел приближавшуюся к ним карету, размеры и великолепие которой показались ему неправдоподобными. Она остановилась рядом с ним, и мальчик увидел, что на ее дверце изображен тот же гербовой щит, что и на громадном доме Годолфина. Сам Годолфин стремительно подбежал к карете и открыл дверцу. Из ее темноты появилась бледная рука и подала Роберту знак. «Поехали!» — услыхал он шепот Лайтборна. «Я задумал устроить из вашего появления сюрприз для нежнейшей особы из числа ваших друзей». Роберт забрался внутрь кареты. Годолфин последовал за ним и закрыл дверцу. Карета сразу же тронулась с места. Роберта бросило вперед. От неожиданности он вытянул руку и ткнулся во что-то закутанное в темную ткань. На ощупь это был шелк. Мальчик поднял взгляд. Лицо миледи скрывал капюшон дорожного плаща, но Роберт разглядел блеск ее золотистых глаз, таких же немигающих, как у совы, но прежде всего таких же невозмутимых. Потом они внезапно вспыхнули, словно их золото стало плавиться, и пока она откидывала капюшон, Роберта не покидало ощущение, что миледи пожирает его взглядом. Зашелестев юбками, она крепко прижала его к себе, и какое-то мгновение ему казалось, что она вот-вот вопьется ему в горло, потому что ее лицо безумно тряслось, а губы раздвигались, обнажая безупречно белые зубы. — Вы никогда не должны убегать! — прошипела она. — Никогда больше! Никогда! Миледи подняла руки, будто намеревалась вонзить в лицо Роберта ногти, но вместо этого обхватила ладонями его щеки и ласково прижалась губами к его губам. — Вы не должны. Вы не станете! — снова заговорила она шепотом. Она тут же заставила себя замолчать, ее прекрасное бледное лицо снова окаменело. — Не оставляйте меня, Ловелас! — шепнула она ему на ухо, прежде чем отпустить. Из-за ее спины послышался смех Лайтборна. — Посмотрите, как он одет! Теперь ему захочется оставить вас не раньше, чем бабочка пожелает снова ползать, как гусеница. — Да, — согласно кивнула миледи, — точнее не скажешь. Она склонила голову на бок и оглядела наряд Роберта. — Вы совершенно очаровательны, Ловелас. Я никогда не сомневалась в этом. Роберт деликатно улыбнулся. — Значит, миледи, вы нашли самое подходящее заклинание. Она вскинула бровь и воскликнула. — Вы, как я вижу, весьма преуспели в галантности манер. Она продолжала разглядывать его, поглаживая по волосам. Потом восхищенно всплеснула руками и обернулась к Лайтборну. — Но скажите мне, — взмолилась она, — как вам удалось его найти? — С помощью Годолфина, — ответил Лайтборн. Он перевел взгляд на своего любовника, и тот, будто превратившись в желе, соскользнул с сиденья и пополз к Лайтборну по полу кареты. Тот проигнорировал это проявление преданности, наклонился к Роберту и нежно похлопал его по щеке. — Я догадывался, — продолжил он, понизив голос, — что намеченная нами жертва обязательно почтит своим присутствием место казни деятелей Английской Республики, чтобы поглазеть на смерть руководителей дела, которому отдали жизни его родители. Он едва заметно улыбнулся и добавил, еще раз погладив мальчика по щеке. И моя догадка подтвердилась. Роберт заставил себя встретить взгляд Лайтборна, но не смог выдержать его и отвернулся, зарыв лицо в юбках миледи. — Теперь я понимаю, — пробормотал он, поднимая голову из своего шелкового убежища. — Как легко было меня выследить. — О, чрезвычайно легко, — согласился Лайтборн и одарил Роберта широкой улыбкой, а затем снова повернулся к миледи. — Мы заставили его ждать встречи с вами, Елена, целых 2 месяца. — 2 месяца, — воскликнула миледи. Ее лицо омрачилось. Она повернулась к Годолфину. Тот обхватил себя за плечи руками, стал раскачиваться из стороны в сторону, словно стараясь согреться, и начал невнятно бормотать оправдания, дрожа от страха. «Он скулит, как никогда прежде», — пожаловалась миледи и бросила презрительный взгляд на Годолфина. Тот корчился на полу кареты, продолжая тараторить быстро и нечленораздельно. Внезапно она дала ему пощечину, и стенания мгновенно прекратились. Миледи легонько пнула любовника Лайтборна носком туфли. «Почему вы не известили нас?» — потребовала она ответа, — «коль он находился у вас так долго». «Я...» — заикаясь, попытался заговорить Годолфин, но не смог. Он лишь указывал пальцем на Лайтборна, потом с трудом выдавил из себя. «Я и известил его». «Это правда?» — спросила миледи Лайтборна, резко повернувшись к нему лицом. Лайтборн пожал плечами. «Остерегайтесь расстраивать ее», — обратился он к Роберту. «Она вмиг надует губки, словно маленькая девочка». Лайтборн нетерпеливо набросилась на него миледи. «Говорите, это правда?» «Понимаете ли, до недавнего времени мы были в Париже», — продолжил свои объяснения Лайтборн, по-прежнему адресуя их Роберту. «Нас там задержало безотлагательное дело». «Само собой разумеется, едва возвратившись, я отправился прямо к вам в камеру и позаботился о вашем освобождении». Он снова пожал плечами, давая понять, что считает претензию миледи безосновательной. «Но мы могли возвратиться гораздо раньше», — сказала миледи, — «если бы вы удосужились известить меня. Не таким уж безотлагательным было это дело». «Так ли?» — ехидно осведомился Лайтборн. «Вы действительно уверены в этом?» Он посмотрел ей прямо в глаза и жестом указал на Роберта. «Поскольку дело касалось этого молодого человека, миледи, почему бы не внести ясности и не спросить его самого? Возможно, он согласится, что это дело действительно не терпело отлагательства». «Ваше дело имело отношение ко мне?» — спросил Роберт, подняв взгляд на миледи. «В некотором отношении, возможно, да», — согласилась она, неопределенно пожав плечами. «В каком отношении?» Миледи снова пожала плечами. «Вовсе не случайность», — сдавленным голосом заговорила она наконец, «что мы проезжали в тот раз мимо Стоунхенджа». Роберт облокотился о столик-полку на стенке кареты. У него сжалось сердце. «Продолжайте», — сказал он. «Нам было сказано, что если мы прибудем туда 2 мая, то сможем увидеть...» Она помолчала. «Нечто удивительное». «Сказано Фаустом». Почти не сомневаясь в ответе, спросил Роберт и зажмурился. «Фауст», — миледи бросила взгляд на Лайтборна, — «не настоящее его имя». «Кто же он?» — прошептал Роберт. «Как его звали?» Плечи миледи немного поникли, но сразу же выпрямились. «Какое-то иностранное, совершенно непроизносимое имя», — сказала она, медленно сузив глаза. «Нам он был известен как Тадеуш». «И кем же он был?» «Этот Тадеуш. Когда-то он был священником, еще до того, как задался целью стать вампиром. Когда мы познакомились с ним, он был почитателем первого во зле и упражнялся в колдовском искусстве». Лайтборн презрительно рассмеялся. «И это говорит лишь о том, что он оставался все тем же суеверным мошенником, даже став бессмертным». Роберт посмотрел на него полным удивлением взглядом. «Но о чем вы говорите? Разве для всех пьющих кровь не обязательно упражняться в колдовстве?» «Почему вы так в этом уверены?» «Ваше могущество! Я видел силу вашей власти!» Лайтборн округлил глаза и принялся сверлить его взглядом. «По-вашему, власть над людьми не может не казаться колдовской суеверному псу или одурманенной религии обезьяне?» «Значит, по-вашему...» — Роберт отчаянно замотал головой. «Я не понимаю... Вы хотите сказать, что в вашей власти нет ничего магического?» «Не больше, чем в моем зрении, осязании или обонянии». «Откуда же тогда она берется?» «Из чрева Вселенной, которая гораздо щедрее и непостижимее, чем мы в состоянии понять». «Но Фауст, этот Тадеуш, его колдовство увенчалось успехом, он вызвал дьявола». «Или заявил, что это был дьявол». «Но если не дьявол, то что это было?» Лайтборн пожал плечами. «Чтобы спросить об этом, мы отправились в Париж». «Почему в Париж? Там живет кто-то, способный ответить на этот вопрос?» Лайтборн посмотрел на миледи, потом сказал. «Да, женщина, которая сделала нас такими существами, какие мы есть теперь». Роберт переводил взгляд с одного на другого. И глаза, казалось, стали внезапно неимоверно яркими. У него росла уверенность, что именно эта яркость заставила Годолфина снова жалобно заскулить. У него самого возникло сомнение, не бросится ли ниц на пол, чтобы не видеть лиц этих опасных и странных существ. И все же в какой-то момент он позабыл, что они демоны, и заставил себя поверить, что вскоре сможет стать таким же, как они. «Кто она такая?» — спросил он, растягивая слова. «Это женщина, устроившая ваше превращение». На лице Лайтборна появилась улыбка, и он отвернулся, явно не желая отвечать. «Она нам известна», — в конце концов пробормотал он с неохотой, — «как маркиза де Мозивьер». «И?» — Роберт облизнул губы. «Поговорив с ней, что вы узнали?» Лайтборн выглянул в окно, потом снова улыбнулся. «Вы скоро выясните это сами». «Каким образом?» — спросил Роберт, пытаясь подняться на ноги. «Куда мы едем?» Лайтборн вскинул брови. «В Мортлейк!» — прошептал он и снова выглянул в окно. Карета замедлила ход. Роберт тоже наклонился к окну. Всюду было темно. Он вытянул шею и увидел далеко позади усеянные пятнами света темный силуэт Лондона, бесформенной кучей, громоздившейся под светом звезд и полной луны. Карета остановилась, и Роберт выбрался из нее. Он ощутил под ногами болотистую почву. Мальчик понял, что стоит на берегу Темзы, и огляделся. Его привезли на открытую сельскую местность, ландшафт которой оживляла только громада полуразрушенного здания на противоположном берегу реки. Белые кирпичи стен выглядели в бледном лунном свете костями, а окна казались провалами глазниц в этих костяных стенах. Только в башне здания светилось единственное окно. Лайтборн повел их к поджидавшей лодке. «Прошу», — сказал он, жестом указывая на нее. «Нетерпение мадам маркизы может дойти до предела». «Она ждет нас?» «Нет», — ответил Лайтборн. Он помог миледи занять место в лодке, потом снова посмотрел на Роберта со злобной ухмылкой и добавил. «Она ждет вас!» Он щелкнул пальцами. Годолфин, севший на весла, мгновенно принялся грести. Роберт молча лежал на спине. Где-то внутри его нарастало ощущение ужаса. Такого ужаса, какого он еще не испытывал с того момента, когда согласился стать Робертом Лавеласом. Он сжал рукоятку сабли, попытался вспомнить свое отражение в зеркале, потрогал пряди своих длинных волос. Но с каждым всплеском весел неприятное ощущение нарастало. Тем не менее, когда лодка причалила к берегу и он ступил на землю, не осталось ничего другого, как идти к дому. К его удивлению, миледи тоже разнервничалась, о чем свидетельствовали плотно сжатые губы и слегка расширенные ноздри ее красивого носа. «Каким запустением веет от всего этого!» — пробормотала она, подняв взгляд на возвышавшийся перед ними дом. Лайтборн пристально посмотрел ей в лицо. «Нет сомнения, что достаточно скоро мы увидим дом полностью восстановленным», — успокоил он миледи. Он дал Годолфину команду протаптывать тропу среди сорняков, но прежде чем пойти за ним следом, обернулся и добавил. «В конце концов, миновало почти 70 лет». Миледи тяжело вздохнула и закуталась в плащ, а затем взяла Роберта за руку. Несмотря на усилия Годолфина, приближаться к дому пришлось по сплошным зарослям. Продираясь сквозь ежевичные кусты, Роберт все отчетливее видел, насколько обветшал и сам дом, и его покосившаяся крыша. Однако входная дверь выглядела новой. А когда Лайтборн толчком открыл ее, Роберт смутно разглядел контуры кое-какой обстановки и превратившуюся в лохмотья обивку стен. Он поднял взгляд на миледи. Она ответила ему сдержанной улыбкой, взяла за руку и повела внутрь дома. Состояние помещений сразу же напомнило ему усадьбу Олвертонов. Здесь стоял тот же сильный запах помета животных и земли. Влажные стены также поросли древесным грибком. Он последовал за Лайтборном через холл и услыхал хруст змеиной кожи под ногами. Оглядывая помещение, Роберт подумал, не в худшем ли они состоянии, чем те, которые обследовали они с Эмили. И все же, как ни сдавливала ему грудь от лицезрения этого запустения, он понимал, что было и различие. Тогда в имении Олвертонов ощущение запустения, казалось, возникало из самой атмосферы дома и разрасталось подобно какому-то монстру. Теперь же плачевное состояние комнат, по которым они шли, он воспринимал только как естественное состояние давно не приводившегося в порядок здания. Впереди появились пятна лунного света, и Роберт посмотрел вверх. Остатки крыши и плющ образовали единую решетку, причудливый узор которой был украшен пронизывающими ее лучами серебра. «Такая решетка», — подумал он, — «может быть только на клетке, в которую поймано само время». Его затрясло, но он взял себя в руки и стал подниматься по ступеням винтовой лестницы следом за Лайтборном. Ступени были порядочно истерты и, казалось, уходили в вечность. Роберт догадался, что их путь лежит на самый верх башни. Когда лестница наконец кончилась, он обнаружил, что попал в небольшую комнату с низким потолком, поддерживаемый балками. В комнате горел камин, на стенах играли отсветы оранжевого пламени. Он огляделся. Всюду были книги. Они стояли на полках, лежали в ящиках, кучами валялись на полу. Книги были разбросаны по подушкам, лежали на пледах, однако комната, как ни странно, показалась ему почти уютной. Он прошел вперед и увидел на низких дубовых столиках сказочные инструменты — глобусы, астролябии и устройства, которого он никогда не видел, но предположил, что это телескоп. Мальчик подошел к нему. Он слышал о существовании телескопа от мистера Уэбба, но даже в самых смелых мечтах не мог вообразить себе, что когда-нибудь сможет в него посмотреть. Склонившись возле прибора, он приставил к окуляру глаз. Его взору предстал шар невообразимой яркости, обрамленный темно-синими глубинами ночи. Он задохнулся от одной мысли, что ему, смертному, довелось стать свидетелем такого зрелища — увидеть красоту небес так близко. «Наша Матерь! Луна!» — прозвучал на французском негромкий женский голос. Роберт в удивлении обернулся. Этот голос показался ему таким же серебристым, как шар, который он только что разглядывал, и таким же невозможно далеким. И все же у него возникло ощущение, что и луна, и голос находились в комнате, только луна осталась за окном, а голос принадлежал сидевшей в кресле женщине. Она жестом предложила Роберту подойти. Он повиновался, и чем ближе подходил, тем более ее лицо казалось мальчику тоже серебряным, словно осветившимся изнутри. На нем не было морщин, но выглядело оно невероятно древним, однако причину такого ощущения он вряд ли взялся бы определить. Возможно, дело было в тонких чертах лица и тонких губах, на которых лежала печать жуткой усталости. А может быть, причина таилась в холодности взгляда. «Этот холод, — подумал Роберт, — накапливался такую долгую вереницу лет, на протяжении которых любое живое существо должно было лишиться тепла и превратиться в прах. Сколько же веков, — недоумевал мальчик, — должно было пролететь, чтобы взгляд женщины превратился в такой лед. И все же она выглядела смертной женщиной, темноволосой, изящной. Хотя ее платье было иностранного покроя, оно не казалось ни странным, ни старомодным. Даже лицо незнакомки внезапно потеплело, когда она поднялась на ноги, а в его выражении появились признаки удивления. Роберту показалось, что в глубине ее взгляда он увидел проблеск сильного волнения и любопытства. Изящным жестом она указала на телескоп. Роберт уставился на нее непонимающим взглядом, затем упал на колени и прижался глазом к стеклу. Маркиза подошла к мальчику сбоку и низко наклонилась над ним. «Когда-то у меня было в обычае», — заговорила она тихим, журчащим голосом, — «молиться Луне, проливать под ее лучами жертвенную кровь, потому что она издревле слыла защитницей нашей породы. Хотя теперь... Ну, вы должны видеть сами, она вовсе не богиня, а нечто более удивительное. Некий новый мир». Последнюю фразу маркиза прошептала восторженным шепотом и добавила: «Всего лишь один из бесчисленного множества таких же других миров». «Удивительное зрелище», — с готовностью согласился Роберт. «Но чему, как вы думаете, учит нас этот мир?» — спросила маркиза. Она украдкой бросила быстрый взгляд на Лайтборна, затем снова повернулась к Роберту. «Тому», — ответила она за него, — «что наш разум должен быть целеустремлен. Наша мысль должна работать без устали, как сами небесные сферы. Необходимо бесстрашно искать, никогда не знать покоя. Вы не согласны, Лавелас? Вы не считаете, что нам всегда необходимы риск и бесстрашие?» Роберт посмотрел на нее и нахмурил брови. Он не знал, что ответить. Послышался смех Лайтборна, и мальчик увидел, как лицо маркизы омрачилось разочарованием. «Вас не осталось былого страстного стремления отважно броситься в неизведанное», — прошептала она. «Каким горел тот Лайтборн, с которым я познакомилась когда-то». «Вы правы», — откликнулся Лайтборн. «Только тогда я был гораздо глупее». Роберт окинул обоих взглядом и повернулся к телескопу. «Я не побоюсь пойти на риск, если это необходимо», — пробормотал он. «Но сперва хотел бы узнать, что вы можете мне предложить». Он услыхал неприятный смешок маркизы, прозвучавший очень холодно. «Возможно, я не предложу вам ничего», — сказала она. «Возможно, я лишь посоветую вам, как вынести бремя того, что вам уже дано». Роберт резко обернулся. «Что вы хотите этим сказать?» На лице маркизы снова появилась неприятная улыбка, затем она подошла к ящику с книгами и достала их целую стопку. «Я приехала совсем недавно», — недовольным голосом пробормотала она, перекладывая книги одну за другой. «Поэтому еще не навела порядок. Вот!» Маркиза широко улыбнулась. «Нашла!» Она открыла книгу и протянула ее Роберту. «Скажите, Лавелас, вы узнаете это?» Он посмотрел на открытую страницу и невольно зажмурил глаза. Мальчик вспомнил, как плоть стекала с такого же лица в первый вечер мая внутри каменного кольца, сползала крупными ошметками совершенно нового лица, выступавшего из-под прежней плоти. Он снова открыл глаза. На тонком пергаменте был рисунок чернилами. То же лицо. Лицо первого во зле. Лицо, которое... «Нет!» — вскрикнул мальчик. Он швырнул книгу, окинул комнату диким взглядом, нетвердым шагом подошел к Миледи и зарылся головой в кружево на ее груди. Она крепко охватила его руками и стала покачивать, перебирая пальцами волосы. «Думаю, да», — тихо сказала маркиза. «Можно считать, что вы действительно узнали это лицо». Лайтборн встал, чтобы поднять книгу. Вглядевшись в рисунок, он нахмурился. «Чья она?» — спросил он. «Моя». Ее совсем недавно написал Тадеуш. «О чем она?» «Это правдивое описание великого и могущественного духа, властью которого держится и охраняется вся Вселенная». Лайтборн фыркнул. «Если вы смеете насмехаться надо мной, Лайтборн, значит, и ничего не понимаете. Этот дух вызван, и он блуждает по земле. Тадеуш преуспел в том, что обещал. Это действительно произошло». Лайтборн окинул маркизу холодным взглядом. «И как много пользы принесло ему самому это деяние! Я подготовлюсь лучше, чем удалось ему». «Что? Вы намерены приблизиться к этому существу сами? Зачем иначе мне было возвращаться на этот мрачный остров, где даже кровь в венах имеет привкус слишком перекипевший?» Лайтборн презрительно пожал плечами. «Я бы не советовал. Он убьет вас, и ваш прах будет развеян по ветру, как это произошло с Тадеушем. Я знаю, мадам, что было именно так, потому что ощущал запах его праха собственными ноздрями. Так что ничего не понимаете вы. Это создание, этот демон, кем бы он ни был, обладает властью уничтожать нашу породу. А вы подумайте и о другой власти, которую он, возможно, тоже обладает». Маркиза молча уставилась на огонь камина, потом заговорила снова. «Не забывайте, Лайтборн, что он — властелин ада, который один и есть бог всего этого мира». «И как же вы предполагаете ублажить этого вашего бога?» На лице маркизы появилась слабая улыбка. Она подошла к Роберту, который стоял на коленях перед Миледи, обнимавшей его обеими руками. «Я поищу то, что направит меня», — прошептала она и на мгновение приложила ладонь к животу мальчика. Он вздрогнул. Миледи еще крепче прижала Роберта к себе, словно стремясь уберечь его тело от прикосновений маркизы, улыбка которой при виде этой сцены стала еще ослепительнее. Маркиза повернулась к Лайтборну. «Ну, не очаровательное ли зрелище?» — усмехнулась она. «Теперь я воочию убедилась, что у Миледи вполне развелось чувство материнства». «А почему бы и нет?» — мгновенно откликнулась Миледи. «Взгляните на него, он еще совсем ребенок». «Полагаю, и вам это тоже известно. Ваш мальчик — нечто большее, чем просто ребенок». Роберт вырвался из объятий, поднялся на ноги и сдвинул брови. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Что значит «нечто большее»?» Маркиза бросила мимолетный взгляд на свою книгу, которую Лайтборн положил на стол, а затем взяла Роберта за руку. Он попытался освободиться от нее, но маркизу, казалось, это только позабавило. Она подвела его к телескопу, но на этот раз склонилась возле прибора сама. «Я спрашивала вас», — заговорила она своим негромким журчащим голосом, — «как высоко вы рискнете взлететь? Не потому, что искала способ раззадорить вас, а по той причине, что уже мельком видела истинного Бога, сама сущность которого так же бесконечна, как Вселенная, которую он создал». Она помолчала, медленно повернулась к мальчику и добавила: «Возможно, вы уже стали частью этой бесконечности». «Нет», — запротестовал Роберт, отрицательно мотнув головой, — «нет Бога, кроме всемогущего Господа». «Того всемогущего, который позволил сжечь вашу мать и каплю за каплей выпустить кровь из вашего отца? Не лучше ли называть такого Бога властителем ада?» «Нет!» — крикнул Роберт, крепко зажав ладонями уши. «Не пытайтесь отвергать то, что сами считаете правдой. Вы смотрели ему в лицо, Лавелас, сатане, первому во зле, властелину целого мира. И все же он сохранил вам жизнь. Для чего?» Роберт застонал и только отрицательно мотал головой. Маркиза округлила глаза и решительно кивнула. «У него наверняка была цель». «Нет!» — снова крикнул Роберт. Он совершенно растерялся и обернулся. Миледи поднялась с кресла и подошла к нему, чтобы обнять. Маркиза улыбнулась и подмигнула Миледи. «Вы знаете, что я говорю правду. Иначе зачем ему могло понадобиться оставлять на мальчике свою печать так явно?» «Печать?» — прошептал Роберт. «Да», — ответила маркиза очень нежным шепотом прямо ему в ухо. «Печать, которая указывает на вашу принадлежность дьяволу». «Вы можете ошибаться», — мрачным голосом заговорила миледи, продолжая крепко прижимать к себе Роберта. «Возможно, это вовсе не деяние дьявола». «Что не его деяние?» — нетерпеливо выкрикнул Роберт. Маркиза склонила на бок голову, ее глаза испуганно расширились. «Как?» — воскликнула она. «Разве ваша милая приемная мать еще ничего вам не сказала?» Роберт стал извиваться в объятиях миледи. Он вырвался из ее рук и поймал взгляд маркизы. «О чем?» — требовательно спросил мальчик. «О том, чем вы отличаетесь?» — заговорила маркиза шепотом, — от любого смертного, которого ей приходилось знать прежде. Миледи уставилась на нее с нескрываемой злобой. — «Ведь мы договорились, — сказала она, ставшим вдруг низким и невыразительным голосом, — что не станем затрагивать эту тему». Роберт услышал, что ее манера говорить внезапно изменилась, дикция сделалась менее четкой. Что-то изменилось и в Лайтборне. Мальчик заметил, как тот стал хмуриться, потом подошел к миледи и вежливо взял ее за руку. «Полагаю», — пробормотал он, оглянувшись на маркизу, — «когда мы готовимся вызвать дьявола, нарушение обещаний перестает быть таким уж значительным событием». Маркиза засмеялась, но затем выражение лица внезапно стало холодным и неподвижным, как прежде. Шелестя юбками, она решительным шагом подошла к миледи и взяла ее за подбородок. «Лучше всего», — зашептала она ей прямо в лицо, — «не забывать, откуда этот мальчик и кому он принадлежит. Не обольщайтесь, миледи, он не ваш и никогда вашим не станет». «Не станет и вашим». «Возможно», — согласилась маркиза, и на ее лице снова появилась холодная улыбка. «Но я, по крайней мере, хочу иметь подтверждение этому. А вот вы всегда были глуповатой, всегда с неохотой признавали, что представляете собой на самом деле». Она опять рассмеялась и не прекращала свой издевательский смех, даже видя, что миледи буквально кипит от ярости. «Елена!» — вмешался Лайтборн и крепко схватил миледи, заметив, что она стала заносить руку для удара. «Нам пора уходить». Глаза миледи еще пылали яростью, но Роберт видел, что этот пламень превращается в лед. «Да», — задыхаясь, заговорила она наконец, но на этот раз ее дикция вновь стала четкой, как прежде. «Думаю, вы правы». Она резко повернулась, задевая полами плаща пол, и стала поспешно спускаться по лестнице. Лайтборн задержался в дверном проеме, чтобы отвесить маркизе иронический поклон. «Надеюсь, скоро снова увидеться», — сказала маркиза, помахав на прощание рукой. «Со всеми вами». «Непременно увидимся, мадам маркиза», — заверил Лайтборн, галантно улыбнувшись, и вместе с Робертом последовал за миледи. «Взлети туда, где нет телесных чувств. В мир таинств окунись. Граф Рочестер. Сатира на человечество». Всю дорогу, пока они переправлялись через Темзу и усаживались в карету, ярость миледи казалась Роберту настолько страшной, что он не осмеливался заговорить с ней. Последовав ее примеру, он стал просто вглядываться в темноту ночи за окном, но не переставал недоумевать. Что такое, отличающее его от остальных смертных, она увидела в нем? Почему они с Лайтборном предпочитали таить от него это свое открытие? Он окинул обоих холодным взглядом. Миледи по-прежнему смотрела в окно, но Лайтборн встретился глазами с мальчиком, и его тонкие губы искривились в улыбке. «Я не в состоянии прочесть ваши мысли», — сказал он. «Однако уверен, что вас волнует все тот же вопрос». «Тогда ответьте мне. Маркиза говорила правду, когда заявила, что я ношу печать дьявола. Много ли ей известно?» Лайтборн пожал плечами. «Вероятно, ничего». «Ничего? Трудно определить, что маркиза знает, а что ей неизвестно». «Почему?» «Она полна амбиций». «И каковы они?» «Надо ли говорить?» Лайтборн холодно улыбнулся. «Она верит, что в ее силах измерить границы Вселенной и раскрыть глубочайшие тайны ада». Роберт зажмурился. В его воображении возник Стоунхендж, окруженный мертвецами. «Разве они еще не раскрыты?» — прошептал он. Лайтборн снова пожал плечами. «Сомневаюсь. Тогда уж всерьез заразился амбициями маркизы, но она всегда обещает больше, чем может дать». «Что вы имеете в виду?» Улыбка медленно сползла с лица Лайтборна. Он устремил взгляд в непроглядную даль ночи. «Маркиза обладала...» — заговорил он тихим голосом. «Нет, слово «обладала» тут не годится. Маркиза обладает бесконечным умением соблазнять тех, кто, как она чувствует, способен оказаться достойным ее могущества, рассказывая о некоем незримом мире духа, который такая якобы достойная личность может сделать своим». Он помолчал, задумавшись, и на его губах заиграла едва заметная улыбка. «Несомненно, именно так она впервые пленила меня, потому что я тоже когда-то был горд без всякой меры. Маркиза подзадоривала меня, нашептывая о мире, где знание может быть бесконечным, о пелене, скрывающей его от взора смертных. Раздувшись от высокомерия и до отвала насытившись золочеными обещаниями маркизы, я попросил ее сорвать пелену с моих глаз. Она не заставила просить дважды. Она наделила меня даром, проклятием своего племени. Но лишь когда было уже слишком поздно, когда я стал подобно ей вампиром, мне открылось, что она лгала». «Лгала?» — переспросил Роберт, посмотрев на него полным изумления взглядом. «Но вы стали обладать великим могуществом?» «И не получил никаких ответов», — возразил Лайтборн, повернувшись к мальчику. «Потому что, вопреки заявлениям мадам маркизы, никакого бесконечного знания нет. Нет! Его нет, даже если пелена сорвана. И поэтому вампиры, так же как легковерные смертные, какими все они были в прошлом, продолжают восхищаться черной магией и мечтают проникнуть сквозь границы ада. Они, конечно, дураки. Из прежнего опыта им следовало бы уразуметь, что ада нет. Нет дьявола, нет никакого духа, который управляет миром. Истина заключается в том, что нами правят жестокость и случай, нечестивые прихоти и бессмысленная вселенная. Для них, однако, невыносима мысль, что нам суждено быть такими одинокими. Вот они и молятся дьяволу в аду, надеются, что он может наделить их своим могуществом Если только они найдут его. Если еще одна пелена будет сорвана с их глаз. — И все же, — пробормотал Роберт, — Фаус что-то вызвал. Он тронул рукой живот. Ему почудилось онемение где-то глубоко внутри, как раз против того места, куда маркиза прикладывала ладонь. — Он что-то вызвал. И теперь, хотя я не могу себе это никак объяснить, мне приходится носить клеймо этого чего-то. Миледи, уже некоторое время пристально наблюдавшая за ними, внезапно прошептала. «Нет никакого определенного доказательства, что это клеймо было поставлено существом, которое вы видели. Нет вовсе никакого доказательства. И тем не менее, на мне есть какое-то заклятие. Я действительно не похож ни на одного из смертных, с которыми вы знакомы». Миледи бросила взгляд на Годолфина. Он сразу же стал трястись и дергаться, подобно спящему животному, которое тревожит плохие сны. «Ни на одного», — согласилась она. Почти робко, словно удивляясь самой себе, она прикоснулась к плечу Роберта. Мальчик решительно стряхнул ее руку. Миледи тут же сжала пальцы в кулак и очень крепко. Потом медленно, будто не веря, что такое возможно, распрямила пальцы. Она тихо рассмеялась, разглядывая свою руку. «Вот видите, как вы на меня действуете. Такая сила...» — она снова бросила взгляд на Годолфина. «Не может быть заклятием. Нет!» — Миледи помолчала, а затем повторила. «Это не может быть заклятием!» Характер движения кареты дал Роберту почувствовать, что они едут по мощенным улицам. Он взглянул в окно и увидел деревья Сент-Джеймского парка, едва тронутые первыми лучами рассвета. Он снова посмотрел на Миледи. Она сверлила взглядом Годолфина, который лежал, скорчившись на полу кареты, и хныкал. Взгляд Миледи был немигающим и непривычно свирепым, а ее красота, как показалось Роберту, стала красотой медузы, устрашающей тех, кого она околдовывает, чтобы превратить в камень. Годолфин припал губами к туфле Миледи. Она пинком отшвырнула его, отвернулась к окну и крепко вцепилась руками в раму, вглядываясь в темноту парка. Она не отвернулась от окна, даже когда лошади стали замедлять шаг. Лайтборн склонился к ней и сказал: «Мы приближаемся к нашему новому дому. Неужели вам не интересно взглянуть, что я для нас подыскал?» Она по-прежнему не отрывала взгляда от окна, даже когда карета совсем остановилась. Роберт и Лайтборн выбрались из нее и остановились, ожидая, пока спустится Миледи. «Ну как?» — спросил Лайтборн, жестом привлекая ее внимание к особняку Годолфина. «Что вы об этом думаете? Не хотите ли утопить меня в своих благодарностях?» Миледи молча подняла взгляд и направилась к парадному входу. Также молча она миновала холл и вошла в обеденный зал. Оглядев его, она, наконец, заговорила. «Это открывает определенные возможности». «Я рад», — откликнулся Лайтборн, сухо поклонившись. «Может быть, теперь вы соблаговолите отказаться от этого вашего вздорного юмора?» Миледи не ответила. Она продолжала оглядывать помещение. «И все это?» — спросила она, остановив взгляд на Годолфине. «Принадлежало ему?» «Вы же знаете», — ответил Лайтборн, «что я всегда хорошо подбираю любовников». «Он отписал это вам?» «Да, отписал». «Итак, тот, кто имел так много, не имеет теперь ничего, и по собственной воле». Она посмотрела на Роберта и добавила шепотом. «Видите, до какой низости можно легко довести смертного?» Роберт нахмурился. «Что вы имеете в виду, миледи?» — спросил он, очень медленно выговаривая слова. Она не ответила и направилась к Годолфину, цокая каблучками по мраморному полу. Он съежился и застонал под ее пристальным взглядом. По мере ее приближения причитания Годолфина становились все более отчаянными. Он принялся покрывать поцелуями и смачивать слезами подол ее платья. Некоторое время миледи терпеливо сносила их, но вскоре отвернулась с брезгливым вздохом. «Вышвырните его», — сказала она Лайтборну. «Он омерзителен в своем сумасшествии». «Нет!» — крикнул Годолфин и разразился громкими рыданиями. «Нет!» — послышался новый вопль, и Годолфин пополз к Лайтборну. Он схватил его руку и принялся покрывать ее безумными поцелуями. «Не прогоняйте!» — причитал он. «Не гоните от вас! Вы мне обещали! Пожалуйста!» Лайтборн пожал плечами. «Но миледи не потерпит вашего присутствия, вы же видите!» «Нет, нет, пожалуйста!» Годолфин обратил взгляд отчаяния на миледи, которая усаживалась на стул, продолжая наблюдать за ним. Ее пунцовые губы раскрылись, но она не произносила ни звука. Все ее внимание сосредоточилось на приведении в порядок своих юбок, а затем она дала знак Роберту сесть рядом с ней. Лайтборн схватил Годолфина за волосы и потащил по полу к двери. Казалось, тот никак не может набрать в грудь достаточно воздуха, чтобы продолжить свои стенания, вымолить позволение остаться. — Ничего! — внезапно взвизнул он. — Ничего я вам не дам! Ничего! Лайтборн рассмеялся. — Но у вас и нет ничего, что вы могли бы дать. Нечленораздельные возражения Годолфина утонули в новом приступе рыданий. «За исключением...» — решил продолжить свою мысль Лайтборн, но сделал паузу и нахмурил брови. «За исключением вашей жены». Рыдания Годолфина стихли. Он тупо таращился на Лайтборна с открытым ртом. Лайтборн наклонился над ним, чтобы заглянуть в глаза. «Куда она упорхнула?» Ответом ему было бессмысленное бормотание. «Клянусь», — сказал Лайтборн, сверкнув взглядом, — «я поступлю с этой ведьмой по справедливости, но...» Он жестом указал на дверь и потребовал. «Вы слышали мои условия? Отправляйтесь и вытащите ее из убежища. Тогда я смогу решить, позволить ли вам здесь оставаться». Он бросил взгляд на миледи и ответил на ее молчаливый вопрос. «Все равно нам потребуется ливрейный лакей». Роберт смотрел на него, не веря собственным ушам. «Вы не можете вышвырнуть его, словно нищего, из собственного дома». «Я поступлю так, как нравится мне», — холодно ответил Лайтборн. «Вы забываете, что теперь это не его, а мой дом». Он снова взглянул на Годолфина. «Ну, вы еще здесь?» — повысил он голос, указывая на дверь. «Марш! Притащите ко мне эту шлюху!» Годолфин съежился. На мгновение в его взгляде появилось смущенное волнение, но он поднялся на ноги и тяжелой походкой покинул зал. Роберт прислушивался к эху его шагов в холле. Потом хлопнула входная дверь, и воцарилась тишина. «Что вы сделаете?» — спросил Роберт, пристально вглядываясь в выражение лица Лайтборна. «Если он вернется со своей женой?» «Миледи!» — возвысил голос Лайтборн, но придал ему тон уставшего от объяснений наставника. «Ваш домашний любимец явно снова обращается в христианство». «Что вы сделаете?» — снова потребовал ответа Роберт и тоже возвысил голос. Лайтборн ухмыльнулся. «Заставлю ее любить меня. Думаю, этого будет достаточно для реванша». «Что вы имеете в виду?» «Вы действительно не догадываетесь?» «Лайтборн!» — одернула его миледи, поднимаясь со стула. «Теперь слишком поздно», — ответил Лайтборн. «Ему уже пора знать». «Знать что?» — спросил Роберт. «Ну, примерно то же, что вы знаете о солнце. Любовь моего сорта ослепляет всех, на кого она обращает свой взор». Говоря прямо, Лайтборн вонзил взгляд в глубину глаз Роберта. «Она низводит их до умопомешательства». Он широко улыбнулся и добавил, «Таков удел всех, кого мы любим, без исключения». «Всех?» «Всех», — прошептал Лайтборн, «всех, кроме вас». Роберт оглянулся на миледи, оставшуюся стоять возле стула, с которого она поднялась. Черты ее лица застыли, взгляд был непроницаемым. Он направился к двери, за которой только что исчез Годолфин, и бросился за ним, окликая по имени. Миновав холл, юноша выбежал из дома на аллею Молл Сент-Джеймского парка, но она была пуста. Роберт не увидел этого лишенного крова человека ни в том, ни в другом ее направлении. Он стал вглядываться в оставленные в природной первозданности заросли парка. «Годолфин мог раствориться только в них», — подумал Роберт и разглядел ряд экипажей возле края зарослей, а потом заметил двоих людей, появившихся из-за деревьев. Они шагали рука об руку и дружно смеялись. Один из них возился со своими бриджами. Оба забрались в карету, которая сразу же тронулась с места после короткого щелчка кнута. Мальчик проводил карету взглядом и снова стал всматриваться в темноту парка. Она оставалась непроницаемой, несмотря на первые лучи сходившего на востоке солнца. Роберт сомневался, отважится ли он войти в такую темноту, и одновременно гадал, что обнаружит в ней, если все же наберется смелости, что может с ним там случиться. «Как можно знать, — задал он вопрос вслух, — что кто-то из них не доведет меня до состояния Годолфина?» «Я не доведу вас до этого». Роберт обернулся. В 2-3 шагах позади него стояла Миледи. Она не пыталась подойти ближе. «Похоже, — заговорил усмехнувшись Роберт, — я попал в западню с 2 незавидными возможностями выхода. Либо мне уготован удел стать таким же, как Годолфин, либо вы станете любить меня, не уничтожая, что послужит верным признаком печати дьявола, которой я заклеймен». Она едва заметно склонила голову. «Но я не говорила, что это печать дьявола». «Почему это не может оказаться ею? По той же причине, по какой я уверена, что моя любовь вас не уничтожит». «Тогда расскажите об этой причине и мне». Миледи разомкнула губы, словно намеревалась говорить, но сделала паузу и отрицательно покачала головой. «Думаю, нет». Она снова заставила себя замолчать и только сокрушенно покачала головой. «Вы не сможете понять», — едва слышно прошептала наконец Миледи. «Однако нынче ночью все, что говорила маркиза, меня одолевала тревога, Ловелас, обуревал страх потерять вас». «Но почему это должно заботить вас?» — спросил он. «Вас, у кого есть все остальное?» «Дело...» — начала говорить Миледи, но осеклась. Ее лицо омрачило тень неизбывного страдания. Наконец, словно исповедуясь в самом страшном грехе, она прошептала. «Дело в одиночестве». Роберт сверлил ее взглядом и впервые отчетливо понял, что она старается не смотреть ему в глаза. «Расскажите мне», — гораздо мягче, чем прежде, — попросил он. «Это неправда», — заговорила Миледи после новой продолжительной паузы, — «что наша любовь уничтожает всех смертных. Есть такие дети такого сорта, какой была я, которые могут выдержать любовь таких существ, как мы, и не сойти с ума». Она вяло пожала плечами и, помолчав, добавила. «За это они, конечно, и вознаграждаются особо». «Тогда почему же вы не подыскали одного из них?» Миледи по-прежнему избегала его взгляда. «К ним трудно подступиться», — быстро ответила она. «Но даже они...» «Что?» «Даже они...» — повторила Миледи и на этот раз подняла взгляд. Роберт увидел сияние ее глаз, ее раскрывающиеся красные губы. «Они несравнимы с вами», — вымолвила она с внезапной решимостью. «Потому что рядом с вами, как вам объяснить, я будто вовсе не вампир. Я чувствую себя смертной. Я не могу читать в вашем разуме, но ваши эмоции, я чувствую, что понимаю их. Ваши страхи, ваши страсти, ваши радости». Она снова сделала паузу и вытянула руку. «Я забыла, каково это — быть человеком», — прошептала она. «Но, Ловелас, дорогой мой...» Она коснулась кончиками пальцев его руки и бессвязно продолжала. «Смогли бы вы... захотели быть настолько добры...» У нее перехватило дыхание. «Чтобы понять...» Роберт отвернулся от нее и надолго устремил взгляд в темноту парка. «Если откровенно, — заговорил он наконец, — смогу я или не смогу, мой выбор невелик». Не оборачиваясь, он протянул руку и почувствовал касание ее руки. «Как я смогу вас оставить, миледи? — спросил он. — Вас, спасшую меня, когда я умирал среди камней. Вас, ставшую с той поры, когда меня лишили родителей, почти сестрой мне. Нет, едва ли не матерью». Она не ответила. но осмелилась положить руки ему на плечи, осмелилась сжать его в объятиях. И очень долго, Роберт не смог бы сказать, как долго, не выпускала его из них. «Есть еще одна вещь», — пробормотал он. «Какая именно? Отмечен я дьяволом или нет? И что? Наступит день, когда я буду вынужден возвратиться в Уттон, потому что я должен, если смогу, уничтожить духа тьмы. И даже если я окажусь слишком слабым для такой задачи, там осталась девочка, моя подруга. Я обязан вызволить ее оттуда». Казалось, миледи была готова поддержать разговор. Роберт пристально посмотрел ей в глаза, но устремленный на него взгляд внезапно стал пустым и холодным. «Миледи!» — Роберт прерывисто вздохнул. «Пожалуйста!» Он нежно взял ее за руку и заговорил снова. «Вы не должны считать меня неблагодарным. Могу ли я надеяться вместе с вами, имея на своей стороне все ваше могущество, спасти подругу, уберечь ее?» Миледи ответила Роберту улыбкой и некоторое время испытывала его терпение. «А вы и в самом деле надеетесь?» — ворчливым голосом спросила она наконец. Не дожидаясь ответа, она взяла его за руку, сошла с аллеи и повела в темноту деревьев парка. Вскоре заросли поглотили их. По мере того, как над ними сгущались тени, в душе Роберта росла внезапно возникшая уверенность, что день, когда он отправится домой, действительно наступит.